А как насчет тебя? Наверное, я все так же тебя презираю, спокойно сказала Ренни. Всего насквозь. Насколько глаз хватает. Меня пробрало с головы до пят. До этой фразы Ренни сегодня была мне безразлична, теперь же я вдруг проникся к ней жгучим интересом. Это что, с тех самых пор, как мы оказались в одной постели? Я уже не знаю. Что было тогда, а что я придумала потом? Сейчас мне, Джейк, кажется, ты мне с самого начала не понравился, но, скорее всего, это не так. Было у меня к тебе странное такое чувство, по крайней мере, с тех пор, как мы начали ездить верхом, и, насколько я теперь могу судить, это была неприязнь. Или нет, отвращение, так будет точнее. Я не верю в предчувствия, но клянусь тебе, уже тогда, в августе, мне казалось, что лучше бы ты вовсе не попадался на нашей дороге. Хотя и не могу объяснить, почему. Я почувствовал себя в двух шагах от вершины. Я мысли обнимал миры, и не облачко на горизонте. Стоглазый Аргус был в сравнении со мной подслеповат и темен. Спорим, я знаю одну такую точку зрения, до которой вы с Джон не додумались, а, Ренни? Мы перепробовали все, сказала она. Но не эту. А по закону экономии она куда как хороша, поскольку при минимуме исходных посылок объясняет максимум известных фактов. Проще некуда. Это был не секс, это была любовь. То, что ты чувствовала и в чем никак не хотела себе признаться, ты в меня влюбилась, Ренни. Ты прав, выдохнула она, подарившая меня злым едким взглядом. Но есть же такая вероятность. Я это не из тщеславия говорю, по крайней мере, не только из тщеславия. Да нет, я не то имела в виду, сказала Ренни, и фраза далась ей не без труда. Я имела в виду, неправда, что я никогда об этом не думала. Вот теперь у нее в глазах и впрямь читалось отвращение, только неясно, кому или к чему. Черт меня побери совсем. Что, среди прочего, меня и довело до ручки, сказала Ренни. Мысль о том, что я в тебя влюбилась, никак не идет из головы. Еще всякие мысли, что я тебя презираю, что вообще, по идее, не могу испытывать к тебе каких-либо чувств, просто потому что ты не существуешь. Ты ведь понимаешь, о чем я? Я не знаю, которая из них правда. А если они все вместе именно и есть? Правда, а, Ренни? И коли уж на то пошло, может быть, не я не существую, а Джо? Нет. Она медленно покачала головой. Я не знаю. Вряд ли стоит бояться мысли, что ты испытываешь ко мне чувства, похожие на любовь. Это же никак не скажется на твоем отношении к Джо, если тебе, конечно, не захочется поиграть в романтику. Да и вообще я не вижу, как и на чем это может сказаться, разве что весь этот сюжет станет чуть менее загадочным, и противности в нем тоже сильно поубавится. Но Ренни все это явно пришлось не по вкусу. Джейк, я не могу сегодня лечь с тобой в постель. Ну и ладно. Давай я отвезу тебя домой. В машине я наклонился к ней и осторожно ее поцеловал. Мне кажется, это просто здорово, хотя, конечно, смешно до чертиков. Вот тут ты, пожалуй, прав. А Джо, ты об этих своих чувствах не докладывал? Нет. Она потупилась.